это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Но начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича. Он задает два вопроса. Первый вопрос связан с фразеологизмом «у черта на куличках», «к черту на куличке». Борис Васильевич спрашивает, что это, собственно, за кулички такие. И дальше высказывает предположение, не связаны ли каким-то образом эти кулички с куликовым полем. С куликовым полем не связано. Само выражение, напомню, означает «очень далеко», «неизвестно где», «в глуши». И специалисты по русской фразеологии успели за то время, что русская фразеология изучается, а это уже больше полутора веков, успели выдвинуть по меньшей мере 5 версий происхождения этого фразеологизма. Я обо всех 5 говорить не буду, но скажу о 3, которые мне представляются заслуживающими наибольшего внимания. Во-первых, по происхождению это выражение, собственно, русское. Слово «кулички» в других формах «кулишки» через букву «Ж» или «кулиги» — это прогалины, поляны, болотистые места в лесу. По народным поверьям, это как раз излюбленные обиталища нечистой силы. Кроме того, в таких местах очень часто располагались языческие молельни. Понятно, что с того момента, когда Русь была христианизирована, приняла православие, отношение к таким местам, местам языческих молелен, стало неодобрительным. Поэтому и так плохо, если там нечистая сила водится, и этак плохо, если там язычники молятся. В общем, очень нехорошо. Второе значение слова «кулички» с теми же двумя вариантами «кулишки» или «кулиги» — это выжженные и расчищенные под пашню места в лесу. Но, заметим, тоже в лесу — это тоже места отдаленные, глухие. Такие пашни довольно быстро зарастали лесом, заболачивались, их забрасывали, и, согласно все тем же народным поверьям, там, по-видимому, водились черти. И есть еще одна версия, которую выдвинул академик Исаченко. Согласно его мнению, этот фразеологизм мог быть заимствован из польского языка, где слово «кулички» есть и где оно является, простите, нецензурным. Правда, в таком случае возникает вопрос, почему не был заимствован целиком фразеологизм, а вот не указывается при этом, есть ли в польском языке аналогичное выражение. Возможно, произошло наложение одного на другое. Возможно, были когда-то какие-то кулишки, а затем под влиянием вот этого слова, заимствованного из польского языка, и кроме того, под влиянием слова «кулич», изменилось звучание основного слова в этом фразеологизме. В итоге мы получили загадочное «у черта на куличках». А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, это Кулина Екатерина Павловна. Хочу спросить, хочется мне, если можно, если позволите, зачем нам так много лишних «как» и так много слог покорных? Я объясню. Вот эти слова «если можно», «если позволите», а также «мне хочется», «мне хотелось бы», «я хочу». Это для чего в нашем русском языке? Пожалуйста, определеннее мне. Потом, во-вторых, почему так много лишних «как»? Почему мы говорим о таком великом русском поэте, как Александр Сергеевич Пушкин? О таких пьесах Островского, как «Гроза», «Беспреданница», там «Волки и овцы»? Вечер состоялся, на вечере выступили такие замечательные артисты, действительно замечательные, как Иванов, Петров, Сидоров и другие. Но другие непонятно, тоже замечательные или нет. Но ведь можно же сказать о великом русском поэте Пушкине, о пьесах Александра Николаевича Островского, там «Гроза», «Беспреданница» и так далее. Выступили не такие замечательные, просто замечательные Иванов, Петров и Сидоров. Это на второе. На третье все-таки, почему лишний раз? Лишний раз говорим, если он лишний, так зачем? Ведь можно сказать еще раз, снова опять. А лишний-то зачем? Ну и в конце концов, я же вам представилась по имени, отчеству, по фамилии. А покорные слуги мы зачем? Кому мы покормим слуги? Откуда это свалилось на нашу бедную голову? И для чего употребляется нами? Спасибо. Спасибо вам за вопросы. Екатерина Павловна, вы задали немало вопросов. Да, хорошо, что успели что-то записать хоть да. на память всей. Первый вопрос, почему мы так часто употребляем «если можно», «если позволите»? Я думаю, что не от хорошей жизни, что называется. Как правило, это слова, которые не столько указывают на неуверенность говорящего в правильности сообщаемого, сколько заполняют паузу, пока он размышляет. Существует даже такое понятие – пауза хезитации. Хезитация – это неуверенность, сомнение, колебание. Вот пока говорящий произносит вот это «если можно», «если позволите», он тем временем размышляет, что же именно он хочет сказать, лихорадочно размышляет, и иногда ему удается в самом деле дойти до сути, планировавшейся сути своего высказывания. Но я должен подчеркнуть, что только что сказанное мною относится к случаям злоупотребления подобными выражениями. Ибо сами по себе эти выражения абсолютно ни в чем не виноваты. И они имеют полное право на существование, если говорящий хочет подчеркнуть некоторую условность формы, в которую он облекает свою мысль. Он мог не найти нужное слово, вот самое точное слово в данный момент. Если это спонтанная, неподготовленная речь, трудно предъявлять говорящему требования абсолютной точности, грамотности, литературности, я подчеркиваю, абсолютной. Точности. И потом уж лучше такие слова говорить, чем мы, или просто длинные паузы, и в этот момент обдумывать, что же сейчас дальше будет сказано. Совершенно согласен с вами. Все-таки это такой нейтральный тоже имеет вид, когда конечно, помогает конечно. Сформулировать четко и красиво свою мысль. Вот Валерий Анатольевич хочет добавить. Нет, я бы хотел продолжить и пройти ко второму вопросу. Угу. По поводу «мне хочется» и «мне хотелось бы». Я думаю, что Екатерина Павловна слишком хочет заузить возможности русского языка. И нет ничего страшного в таких конструкциях, как «мне хочется» и «мне хотелось бы». И уж мне кажется, что во многих случаях формы «я хочу» и «я хотел бы» совершенно не заменяют вот эту вот пассивную конструкцию «мне хочется» и «мне хотелось бы». В любом языке существует как стилистический регистр, так и, если можно выразиться, прагматический регистр. И фраза «я хочу» вовсе не всегда аналогична фразе «мне хочется». Более того, известно из исследователей, кстати, западных, потому что они смотрят на русский язык несколько с другой колокольни, нежели мы, для которых он является родным. Так вот, в русском языке такие конструкции, кстати, зачастую преобладают и выделяют его из ряда других европейских языков. Ну, допустим, классический пример «мне снится» в большинстве европейских языков передается формой «я вижу сон». И получается, что для русского человека в целом характерно вот это вынесение субъекта действия изнутри наружу. Да? То есть мы не «это не я делаю, это со мной так происходит». И во фразе «мне хочется» я представляю лишь просто проявление определенной вежливости, а «я хочу» вовсе не заменяет это. Следующий. А в английском языке ведь тоже вежливое обращение тоже с этим хочется, да? То есть это характерно не только для русского языка. Мне хотелось бы сказать там что-то, да? Там «I would like», да, там ну, «я да. все-таки это делаю», но в русском языке это мягче получается. Mm-hmm. И когда я преподавал в свое время русский язык японцу, который в совершенстве говорит на трех языках, вот он подчеркнул, для него было удивительным то, что в русском языке вот эти регистры, причем в японском языке тоже очень сложная система стилистических вот этих нюансов, но он говорит, что у него ощущение такое, что русский очень вежливый язык, потому что, возможно, вот такие конструкции. Спасибо японцу за очень точное замечание. Как это по-русски? Тем временем мы переходим к следующему вопросу Екатерины Павловны. Она спрашивает о выражении «такой как». Вот здесь я с Екатериной Павловной согласен полностью, ибо этим выражением сегодняшние носители литературной речи, подчеркну, злоупотребляют. Это выражение уместно лишь в тех случаях, когда говорящий собирается выделить из ряда явлений одного порядка лишь несколько вещей, несколько предметов, несколько персон. Но, повторяю, ряд значительно шире, чем те явления или те лица, которых он называет. Вот тогда действительно это выражение оказывается уместным, и тогда, соответственно, в контексте указывается и тот признак, на основании которого он выделяет двух-трех поэтов из большого количества русских поэтов такой-то эпохи. Мы действительно часто этой формулы, такой как такие, как злоупотребляем, совершенно ничего не выделяя из ряда однородных явлений. В этом я с Екатериной Павловной согласен. Выражение «лишний раз» вместо «еще раз». Здесь у меня несколько иное мнение. Да, конечно, можно сказать «еще раз повторю», и это будет примерно то же самое. Но именно примерно, а не абсолютно то же самое. Когда говорящий подчеркивает «лишний раз повторяю», он выражает и значение «еще раз повторяю», и «еще», вдобавок к этому, он выражает ту мысль, что с его точки зрения этот повтор уже не нужен, но он видит, что слушающие все-таки нуждаются в том, чтобы это было лишний раз, дополнительный раз повторено, потому что до них, по-видимому, не дошло. Вот этот смысл, который можно назвать прагматическим смыслом, как раз и выражается с помощью прилагательного «лишний» вместо наречия «еще». А по поводу «ваш покорный слуга», я думаю, что перед нами пример иронического употребления в современном русском языке формулы 19-го и ранее 18-го века русского речевого этикета. И если это не чрезмерно, то создает определенного рода, даже, может быть, удовольствие получать можно от такого рода употребления, потому что говорит о начитанности человека, об умении, опять же, переключать вот эти стилистические регистры. По-моему, очень удачно можно употреблять в современном русском языке эту клишированную фразу. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем дозвонившегося. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Любовь Петровна, постоянный ваш слушатель. Скажите, пожалуйста, где поставить ударение в слове вот реакция на холод, холодовая или холодовая реакция организма? И второй вопрос. Вот существует выражение «сбить панталыку», то есть «сбить с толку». А что такое панталык? Я прочитала в словаре, что это искаженное слово «пантелик» – гора в Греции, да, где много пещер, гротов, и где можно легко заблудиться. Да, вы абсолютно правы, Любовь Петровна. То, что касается панталыку, это восходит к деятельности русских и не только русских солеваров и соледобытчиков. В этой горе были огромные залежи соли, и как, по мере освоения этих залежей гора действительно превратилась в систему очень сложных пещер, гротов, тупиков, переулков и так далее и тому подобное. И вот в память об этой горе панталык остался и в русском языке. То есть слова «панталык» нет, и «сбиться с панталыку» — это только в таком фразеологически связанном употреблении возможное слово. И второй ваш вопрос. Да, в русском языке есть прилагательное «холодовый» именно с таким ударением на суффиксе. «Холодовый». Источник тот же, Сергей Иванович Ожегов. Как это по-русски-то? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.